Любовь Трофимова. Община. Лед и пламя. Аннотация. Своеобразные взгляды отчима на семейные ценности переросли в грязный шантаж. Защищая себя и личное счастье мамы, я была вынуждена принять непростое решение. Уехав в закрытую академию, расположенную в глухих лесах, надеялась, что отныне моя жизнь и планы на будущее будут только под моим контролем. Но как же я ошибалась? Его холодный взгляд разжигает во мне огонь. Я и не подозревала, что, растопив лед в его сердце, сломаю многолетние устои, вскрытые от мира общине. От автора. История непростая. Главным героям придется побороться не только за свою любовь.